Не исключено, что в эти минуты, напряженно всматриваясь во мрак в надежде разглядеть задние огни автобуса, Стив не раз говорил вслух сам с собой. Он обогнал десятка-полтора машин, и, по крайней мере, две из них резко отвалили в сторону при его приближении. От цифры 70 на спидометре Стива бросало в жар, и ему, пожалуй, даже хотелось, чтобы за ним погнался полицейский мотоцикл. На этот случай он сочинил целую историю. Жена, которую надо во что бы то ни стало настигнуть, дети, ожидающие в Мэне, как при таких обстоятельствах не нарушить правила. Он проскочил другой, окруженный бензоколонками и залитый светом перекресток, где разветвлялись две дороги. На первый взгляд обе казались одинаково оживленными. Стив не сбавил скорость, чтобы выбрать нужное направление, и лишь миль через 15 сообразил, что снова сбился с пути. Еще недавно он готов был поклясться, что находится в Род-Айленде. Как и когда он повернул обратно? Стив ничего не понимал, но факт оставался фактом. Он едет назад. На указателе стояла Патмен, а это городок в Коннектикуте. Состязаться с автобусом скорости больше нет смысла. Теперь у Стива сколько угодно времени. Его подмывало разыскать бар, где он недавно побывал, но вряд ли это удастся. Неважно, найдутся другие, сколько угодно других. Он ведь теперь вроде как холостяк, никому не обязан отчетом и может останавливаться, где захочет. Досадно одно. Не придется поговорить с тем парнем, что дотронулся пальцем до его плеча и угостил ржаным. Стив по-прежнему убежден, они поняли бы друг друга. Они не только однолетки, но и на вид-то одинаковы. Оба светлокожие, оба блондины, пальцы длинные, костлявые, с квадратными подушечками на концах, и те похожи. Интересно, этот тип из деревни или вырос в городе, как Стив? Опыта у него, пожалуй, побольше. Явно не женат, а если женат, то не слишком считается со своей половиной. Стив не удивился бы, узнав, что у незнакомца тоже есть дети, но он бросил их, как и мамашу. Он, должно быть, дока в таких делах. Во всяком случае, не боится опоздать к 9 утра в контору, а вечером не попасть вовремя домой, чтобы отпустить приходящую няню. Ведь когда Бонни и Дэн не в лагере, то есть большую часть года, первым возвращается со службы и занимается ими не Нэнси, а он Стив. У жены ответственный пост, она правая рука мистера Шварца из фирмы Шварц и Тейлор. Ее патрон появляется в конторе между 10 и 11. Затем у него почти ежедневно деловой завтрак, после чего он работает до 6-7 вечера. Угадал ли этот человек из бара? Или просто прочел на лице у Стива? Чему тут, впрочем, удивляться? Поживешь вот так долгие годы, и у тебя обязательно появится соответствующее выражение. А машина? Зарегистрирована она, правда, на его имя, но по вечерам возвращается на ней в Скотвилл не он, а жена. У той на все объяснение найдется. Нужно, видите ли, считаться с ее положением в фирме. У нее такая ответственная должность, что когда родились дети и Стив предложил жене уйти с работы, сам мистер Шварц не поленился приехать к ним и уговорить Нэнси вернуться. Стив освобождался ровно в 5. Сразу мчался к метро на Лексингтон-авеню, кое-как протискивался через толпу, сходил в Бруклине и бежал на остановку, чтобы не пропустить автобус, который останавливается возле их дома. Отнимало это минут 45, не больше. Но Айду, негритянку, присматривавшую за детьми после школы, он заставал уже в шляпе. Она дорожила временем. Им все дорожат, только его время ничего не стоит. «Алло, это ты? Я задерживаюсь. Буду не раньше 7:30. Покорми, пожалуйста, детей и уложись спать». Стив был сейчас на дороге номер 6, милях в 10 от Провиденса, вряд ли больше, но ему пришлось сбавить скорость. Он попал в поток машин. О чем думали за рулем мужчины, которых он видел? В большинстве случаев рядом сидели жены. Кое у кого на заднем сиденье спали дети. Ему казалось, что он повсюду ощущает томительную скуку, свойственную залам ожидания. Порой до него доносились обрывки музыки или нарочито внушительный голос диктора. Ему хотелось выпить кружку холодного пива, но теперь, когда его ничто не удерживало, он не спешил с выбором. Последний бар оставил у Стива нечто вроде ностальгии. Он решил найти такой же другой и проезжал, не останавливаясь, мимо слишком современных зданий с чересчур броскими вывесками. Его обогнал полицейский джип с включенной сиреной, потом скорая помощь, следом за ней вторая, а еще чуть дальше он, как и вся в веренице машин, перешел на малую скорость, огибая два автомобиля, буквально взгромоздившиеся друг на друга. Он успел заметить мужчину в такой же белой, как у него, или незнакомца из бара, рубашке, с растрепанной шевелюрой и кровоподтеками на лице. Мужчина объяснялся с полицейскими, указывая рукой куда-то в пространство. Сколько смертельных исходов предсказывали эксперты на этот уикенд? Стив точно помнит. 435. Значит, он не пьян. Недаром же он давал 70 миль в час. И ни малейшей поломки. В душной полутьме автобуса среди забывшихся тяжелым сном пассажиров Нэнси наверняка пожалеет о своем решении. Соприкасаясь с толпой, она всегда испытывает нечто вроде брезгливости. Сейчас ее, безусловно, подташнивает от запаха пота и фамильярности попутчиков. Зайди жена с ним в бар, ей там тоже было бы не по себе. Она, видимо, не чужда снобизма. Стив отъехал на милю-другую от места аварии, из-за которой создалась пробка, и лишь тогда затормозил у края дороги, где почти бок о бок стояли два здания. Крикливо размалеванная гостиница с фиолетовой неоновой вывеской и одноэтажный деревянный дом, подделка под старинную бревенчатую хижину с незастроенным участком для стоянки машин перед входом. Дом он и выбрал. А вот еще одно доказательство того, что он не пьян. Он не забыл вытащить ключ зажигания и выключить фары. На первый взгляд бар не казался таким невзрачным, как предыдущий. Изнутри он тоже был стилизован под бревенчатую хижину. Деревянные, закопченные годами стены, толстые потолочины, полки с оловянными и фаянсовыми кувшинами, небольшая коллекция ружей времен революции. Хозяин, шарообразный человечек с лысым черепом и в белом фартуке, сохранил легкий немецкий акцент. За стойкой высилась бочка с насосом, пиво разливали в огромные кружки. Стив помедлил, нашел себе место у стойки и молча указал хозяину на насос. Потом обвел глазами зал, словно кого-то ища. Может быть, сам того не сознавая, он и впрямь кого-то ищет. Вместо телевизора здесь ярко-желтая с красным радиола, блестящие рычаги, которые меняют пластинки с завораживающей медлительностью. Одновременно с радиолой за стойкой работает портативный коричневый приемничек, очевидно для развлечения хозяина. Как только выдается свободная минутка, тот наклоняется к нему и слушает. Стив большими глотками, как человек, истомленный жаждой, выпил пиво, утер рот рукой и сразу, не колеблясь, бросил. Ржанова. Он сел боком на табурет и уперся локтями в стойку. Точь-в-точь, как незнакомец из того бара. У Стива такие же голубые глаза, только чуть-чуть темнее. Такие же широкие плечи, такие же вздувающие рукава бицепсы. Теперь он пил, не торопясь, прислушиваясь к разговору двух мужчин справа. Они были пьяны. Здесь все были более или менее пьяны. И по временам откуда-то доносился взрыв смеха, или звон разбитого об пол стакана. Он жадно ловил обрывки передаваемых по радио сообщений. Снова последнее известие. Доктор перечислял несчастные случаи. В одном была виновата молния, ударила в дерево, и оно рухнуло на проходящую машину. Потом пошла политика, но Стив не слушал. Ему вдруг захотелось дотронуться до плеча соседа слева, и по возможности тем же голосом, с тем же непроницаемым лицом, что его недавний собутыльник, бросить. Еще один за мой счет, дружище. Оно и понятно, его сосед тоже, видимо, одинок. Только в отличие от предыдущего, этот не выглядит пьяным, и кружка пива перед ним на 3/4 полна.